Часть третья. Эпилог. 15. Стратегия свободы. Образование. Теория и движение. И вот новое либертарианство. Истина, теоретически выверенная и способная решить наши политические проблемы, у нас в руках. Но теперь, когда мы владеем истиной, как нам добиться победы? Мы стоим перед главной стратегической проблемой – как перейти из нашего несовершенного, а государственного мира в великое царство свободы? Проблемой, подобной тем, что вставали перед всеми радикальными мировоззрениями. Единой магической формулы не существует. Любая стратегия социальных изменений, предполагающая убеждения и изменения сознания людей – это всегда искусство, а не точная наука. Но это знание не должно мешать нам в поисках разумных путей достижения наших целей. Существование плодотворной теории, или, по крайней мере, теоретической дискуссии о надлежащей стратегии перемен, возможно. Есть один пункт, который вряд ли вызовет разногласия. Главным и необходимым условием победы либертарианства, как, впрочем, и любого другого социального движения, от буддизма до вегетарианства, является образование, убеждение и изменение взглядов большого числа людей. У образования в свой черед есть два жизненно важных аспекта. С одной стороны, нужно привлечь внимание людей к существованию либертарианства и сделать их либертарианцами. Если бы наше движение состояло только из лозунгов, публичных акций и других средств привлечения внимания, нас услышали бы многие, но вскоре они обнаружили бы, что сказать нам нечего, и результат оказался бы эфемерным. Поэтому либертарианцы должны серьезно размышлять и заниматься наукой, издавать теоретические и методические книги, статьи и журналы, участвовать в конференциях и семинарах. С другой стороны, ни одна теория никуда не приведет, если никто и никогда не слыхал об этих статьях и книгах, а потому нам нужны публичные акции, лозунги, активная деятельность студентов, лекции, присутствие на радио и телевидении. Подлинное образование не может быть успешным без сочетания теории и практической деятельности, идеологии и людей, распространяющих эту идеологию. Таким образом, нужно привлечь внимание публики к теории, а потому теория нуждается в людях, которые будут держать ее знамя, обсуждать, агитировать, распространять свет истины. И теория, и движение пусты и бесплодны друг без друга. Теория засохнет на корню без сознательного движения, преданного делу распространения этой теории и разъяснения ее целей. Но и движение обернется бесцельной суетой, если упустит из вида идеологию и главную цель. Некоторые либертарианские теоретики полагают, что есть нечто неприличное или постыдное в организации активного политического движения, но как еще прийти к свободе, если не бороться за нее? Однако некоторые воинственные активисты, жаждущие действий, любых действий, презирают то, что им кажется бесплодным теоретизированием. Но все их действия окажутся пустыми и бесплодными, если они будут лишь смутно представлять себе, ради чего они их предпринимают. Более того, часто приходится слышать жалобы либертарианцев и членов других социальных движений, что все их книги, журналы и конференции ориентированы только на своих, что во внешнем мире к ним мало кто прислушивается. В этом проявляется полное непонимание многосторонних задач образования в самом широком смысле этого слова. Важно обучать других, но точно так же необходимо и постоянное самообразование. Отряды либертарианцев, разумеется, должны постоянно заботиться о привлечении людей в свои ряды, но необходимо также поддерживать в своих рядах живую энергию. Обучая самих себя, мы достигаем двух жизненно важных целей. Во-первых, при этом мы развиваем и очищаем либертарианскую теорию, разрабатывающую цели и задачи всего нашего предприятия. Будучи учением живым и истинным, Либертарианство не может быть выбито на каменных скрижалях. Оно должно оставаться живой теорией, развивающейся в теоретических трудах и дискуссиях в ходе опровержения и устранения возникающих ошибок. В рамках либертарианского движения выпускаются десятки небольших бюллетеней и журналов, от скоропечатных листков до глянцевых изданий, постоянно возникающих и исчезающих. Это признак живого, растущего движения, образуемого размышлениями и спорами множества людей. Но есть еще одна существенная причина для того, чтобы обращаться только к своим, даже если бы этим разговором все только и ограничивалось. Это чувство локтя, психологически необходимое знание о том, что есть и другие люди со сходным умонастроением, с которыми можно говорить, рассуждать, да и вообще общаться и взаимодействовать. В настоящее время либертарианское мировоззрение стало достоянием сравнительно небольшого числа людей, и при этом оно предлагает радикальное изменение статус-кво. Поэтому оно обречено на замкнутость и уединенность, и знание о существовании движения, этот разговор со своими, помогает преодолеть чувство изоляции. Нашему движению уже достаточно много лет, и в нем полно отступников. Анализ отступничества показывает, что почти в каждом случае изменивший движению либертарианец был изолирован, отрезан от общения и взаимодействия с соратниками. Лучшим противоядием против отказа от дела свободы, как безнадежного или несбыточного предприятия, является процветающее движение и чувство сплоченности и солидарности. Утописты ли мы? Итак, мы должны получать и теоретическое образование, и практическое путем участия в движении. Но что же должно быть содержанием образования? Каждое радикальное мировоззрение обвиняли в утопизме, и либертарианское движение не является исключением. Некоторые либертарианцы и сами держатся того мнения, что не следует пугать людей чрезмерным радикализмом, а потому либертарианскую идеологию и программу во всей их полноте чужим лучше не показывать. Эти люди рекомендуют принять фабианскую программу постепенных перемен, заботиться только о постепенном сведении государственной власти на нет. Примером может служить налогообложение. Вместо того, чтобы добиваться радикальной отмены всех существующих налогов или хотя бы только подоходного, они советуют ограничиться призывом к небольшому улучшению, скажем, к снижению подоходного налога на 2%. Что касается стратегического мышления, либертарианцам следует изучать опыт марксистов, потому что они размышляли о стратегии радикальных изменений общества больше, чем кто-либо другой. Так марксисты видят два критически важных стратегических заблуждения, уводящих движение с верного пути. Одно они называют левым уклонизмом, а другое – правым оппортунизмом. Критики экстремистских либертарианских принципов – это аналог марксистского правого оппортунизма. Главная проблема с оппортунистами заключается в том, что, ограничиваясь практичной программой, ориентированной на постепенное воплощение и имеющей все шансы быть немедленно одобренной к исполнению, они очень рискуют полностью потерять из виду конечную цель либертарианства. Тот, кто ограничивается требованием снижения налогов на 2%, помогает похоронить либертарианский идеал, ликвидацию системы налогообложения как таковой. Сконцентрировавшись на ближайшей цели, он помогает ликвидировать цель конечную, а тем самым и весь смысл самого либертарианства. Если уж либертарианцы отказываются высоко держать знамя своих принципов, своей верности конечной цели, кто же его поднимет? Ответ – никто. Потому что ошибочный путь оппортунизма был в последние годы основной причиной отступничества в наших рядах. Характерным примером отступничества, ставшего результатом оппортунизма, является история одного человека, назовем его Роберт, бывшего преданным и воинственным либертарианцем в начале 1950-х годов. Войдя во вкус деятельности и быстрого успеха, Роберт пришел к выводу, что Правильная стратегия состоит в том, чтобы отказаться от всех разговоров о цели либертарианства и прежде всего скрыть его враждебность к правительству. Роберт начал акцентировать внимание только на позитивных аспектах либертарианства и тех его целях, которые можно достичь с помощью добровольных действий. По мере своего карьерного роста Роберт начал видеть помеху в бескомпромиссных либертарианцах и, соответственно, стал изгонять из своей организации каждого, пойманного на отрицании правительства. Потребовалось совсем немного времени, чтобы Роберт открыто и однозначно отринул либертарианскую идеологию и призвал к партнерству между правительством и частными предприятиями, между принципами принуждения и добровольного действия, иными словами, открыто занял свое место в правящих кругах. Правда, будучи навеселе, Роберт все еще именует себя анархистом, но только в очень абстрактном смысле, не имеющем никакого отношения к реальной жизни. Экономист Хайек, никоим образом не являющийся экстремистом, красноречиво написал о том, как важно для успеха свободы поддерживать чистоту и радикализм идеологии в качестве неподлежащего забвению символа веры. Он написал, что одной из самых привлекательных сторон социализма всегда было подчеркивание его идеальной цели, идеала, который пронизывает, воодушевляет и направляет действия всех своих сторонников. Затем Хайек добавил: «Нам следует предложить новую, взывающую к воображению программу либерализма. Нужно внести в работу созидания свободного общества дух интеллектуального приключения и отваги. Нам нужна либеральная утопия, нужна программа, которая не будет ни простой апологией сложившегося порядка вещей, ни разновидностью социалистического безумства. Нужен истинно либеральный радикализм, который не пощадит чувствительность власть имущих, в том числе профсоюзов, не будет чрезмерно практичным и не ограничит свои задачи только политически реализуемыми. Нам нужны интеллектуальные лидеры, способные устоять против искушения властью и влияния, готовые трудиться для воплощения идеала при малых шансах на быстрый успех. Нужны люди, приверженные принципам, готовые сражаться за их полную реализацию даже в отдаленном будущем. Свободная торговля и свобода возможностей – это идеалы, которые все еще способны воспламенить воображение многих, но лозунги умеренной свободы торговли и ослабления контроля не могут претендовать ни на интеллектуальное достоинство, ни на ответный энтузиазм. Успех социалистов должен научить нас тому, что именно отважный утопизм обеспечил им поддержку интеллектуалов и влияние на общественное мнение, которая ежедневно делает возможным то, что еще вчера казалось недостижимым. Те, кто ограничивали себя только практически возможным при данном состоянии общественного мнения, постоянно обнаруживали, что их усилия делаются политически нереализуемыми из-за изменения общественного мнения, которым они и не пытались руководить. Если мы в очередной раз не сумеем сделать философское обоснование свободного общества животрепещущим вопросом интеллектуальной жизни, если не сумеем привлечь к этому наши лучшие и самые энергичные умы, перспективы свободы будут безрадостны. Но битва еще не проиграна, если мы сумеем возродить ту веру во власть идей, которая отличала либерализм в его лучшие дни». Здесь Хайек высветил важную истину и важную причину для того, чтобы постоянно подчеркивать конечную цель либертарианства. Это радость и энтузиазм, которые способны возбудить логически последовательные системы. Кто, скажите, пойдет на баррикады за 2% снижение налогов? Есть и еще одна веская тактическая причина для того, чтобы придерживаться неизменных принципов. Повседневные события общественной и политической жизни действительно являются результатом взаимодействия многих сил, зачастую неудовлетворительным результатом противоположно направленных идеологий и интересов. Уже по этой причине для либертарианцев важно неустанно повышать ставки. Результатом призыва к 2% сокращению налога может стать только легкое понижение задуманного повышения налога, а вот призыв к резкому сокращению налогов может привести к существенному их понижению. Именно в этом заключается стратегическая роль экстремиста – постоянно толкать матрицу повседневных действий все дальше и дальше в своем направлении. Социалисты были особенно хороши в этой стратегии. Если заглянуть в социалистическую программу, выдвинутую 60 или даже всего 30 лет назад, вы обнаружите, что меры, которые одно или два поколения назад считались однозначно социалистическими, теперь воспринимаются как неотъемлемая часть исконного американского наследия. Таким образом, день за днем компромиссы прагматичной политики неотвратимо толкали общество к коллективизму. Нет причин, которые могли бы помешать либертарианцам достичь того же. По сути, одна из причин того, что консерватизм оказался столь слабым противником коллективизма, заключается в том, что консерватизм в силу своей природы предлагает не последовательную политическую философию, а всего лишь практически возможную защиту сложившегося статус-кво, лелеемого как воплощение американской традиции. При этом, по мере того, как этатизм крепнет и врастает в общество, он становится по определению все более укоренившимся и, соответственно, все более традиционным, в силу чего консерватизм не в состоянии найти интеллектуальное оружие для его низвержения. Верность принципам означает нечто большее, чем приверженность идеалу либертарианства. За этим также стоит стремление как можно быстрее достичь конечной цели. Короче говоря, либертарианец не должен отдавать предпочтение постепенному пути к цели. Он всегда должен выбирать самые быстрые пути. В противном случае он принизит значимость собственных целей и принципов. А если он сам оценивает их столь невысоко, кто же оценит их выше? Словом, либертарианец должен выбирать самые эффективные и быстрые методы достижения свободы. Образцом для него должно быть то воодушевление, с которым классический либерал Леонард Рид, требовавший немедленной и полной отмены регулирования цен и заработной платы после окончания Второй мировой войны, заявил во время своего выступления: «Если бы на этой трибуне была кнопка, нажав на которую можно было бы мгновенно сделать свободными все цены и ставки заработной платы, я бы немедленно нажал на нее». Либертарианец должен всегда быть готов нажать на такую гипотетическую кнопку, которая мгновенно ликвидировала бы все поползновения на свободу. Конечно, он знает, что такой волшебной кнопки не существует в природе, но для него все стратегические перспективы сформированы и окрашены его личными фундаментальными предпочтениями. Подобная аболиционистская перспектива опять-таки не означает, что либертарианец утратил связи с реальностью и не отдает себе отчета в том, как скоро могут быть достигнуты его цели. Так, либертарианский борец за отмену рабства Уильям Ллойд Гаррисон отнюдь не оторвался от реальности, когда в 1830-х годах первым поднял славный лозунг немедленного освобождения всех рабов. Его цель была морально оправдана, а его стратегический реализм выражался в том, что он не рассчитывал на быстрое достижение этой цели. В главе первой мы отметили, что сам Гаррисон проводил здесь различия. Необходимо со всей возможной настойчивостью требовать немедленной отмены рабства, но оно, увы, будет отменено лишь постепенно. Мы никогда не говорили, что рабство будет сметено одним ударом, а вот что так должно быть, да, это мы всегда утверждали. А иначе, проницательно предупреждал Гаррисон, ориентация на постепенное продвижение к цели в теории – это вечность на практике. Теоретическая ориентация на постепенное продвижение к цели принижает саму цель, отодвигая ее на второе или третье место в ряду соображений нелибертарианских или даже антилибертарианских. Выбор в пользу постепенного продвижения означает, что все другие соображения имеют большее значение, чем свобода. Вы только представьте, что борец за отмену рабства сказал: «Я требую отмены рабства, но только через 10 лет. Ведь тем самым предполагается, что было бы неправильно отменить рабство через 8 или 9 лет, не говоря уж о том, чтобы сделать это немедленно, а потому лучше, чтобы оно длилось чуть дольше. Но это означало бы, что соображения справедливости отринуты, и что достижение идеала не является больше для аболициониста или либертарианца главной целью. По сути дела, и для того, и для другого это означало бы, что они выступают за продление преступного и несправедливого режима. Следование конечному и радикальному идеалу для либертарианца чрезвычайно важно, однако это, вопреки Хайеку, не делает его утопистом. Настоящий утопист – это тот, кто поддерживает систему, противоречащую природным свойствам человека и реальному миру. Утопична та система, которая не будет работать, даже если убедить всех и каждого в необходимости ее поддержки. Утопическая система не может работать, то есть не может функционировать устойчиво и эффективно. Утопическая цель левого коммунизма – ликвидация разделения труда и торжество единообразия – не может быть достигнута, даже если бы все пожелали немедленно ее реализовать. Она непригодна для жизни, потому что противоречит самой природе человека и мира, потому что отвергает уникальность и индивидуальность каждой личности, ее способностей и интересов, и тем самым, несомненно, приведет к настолько резкому падению производительности труда, что обречет большую часть рода человеческого на быструю гибель от голода и страданий. Короче говоря, термин «утопический» смешивает два вида препятствий на пути реализации программы, ведущей к радикальному отказу от статус-кво. Одно дело, если программа идет вразрез с природой человека и мира, а потому не сможет работать, даже если будет осуществлена. Таков утопизм коммунистический. Совсем другое дело, когда речь идет о трудностях в том, чтобы убедить достаточно многих людей в необходимости принятия программы. В первом случае теория плоха, потому что пренебрегает природой человека, а во втором случае мы имеем дело всего лишь с проблемой человеческой воли, с трудностью убедить достаточное число людей в правоте учения. В обычном уничижительном смысле эпитет «утопический» применим только в первом случае. Поэтому в самом глубоком смысле либертарианская доктрина не утопична, а в высшей степени реалистична, так как это единственная теория, реально соответствующая природе человека и мира. Либертарианец не отрицает разнообразие человеческой природы, он славит ее и стремится к тому, чтобы эти особенности в полной мере развернулись в мире совершенной свободы. Тем самым он обеспечивает также огромное повышение производительности труда и уровня жизни каждого человека, чрезвычайно практичный результат, глубоко презираемый настоящими утопистами, как недостойный материализм. Либертарианец в высшей степени реалистичен, потому что только он один в полной мере понимает природу государства и его властолюбие. Настоящим непрактичным утопистом является скорее выглядящий реалистом-консерватор, верящий в ограниченное правительство. Консерватор продолжает твердить, что полномочия центрального правительства должны быть строго ограничены Конституцией. Неустанно сетуя на искажение первоначальной Конституции и на расширение федеральной власти после 1789 года, он не способен извлечь правильные уроки из этого перерождения. Идея строго ограниченного конституционного правительства была замечательным экспериментом, однако он провалился даже при очень благоприятных обстоятельствах. Но какие тогда есть основания рассчитывать, что другой подобный эксперимент не будет ждать та же участь? Нет, по-настоящему непрактичным утопистом является именно консервативный сторонник экономической свободы, человек, который наделяет центральное правительство силой и правом принимать решения, а потом говорит «держи себя в рамках». Либертарианцы презирают безудержный утопизм левых еще в одном более глубоком смысле. Левые утописты неизменно постулируют необходимость резкого изменения природы человека. С их точки зрения у человека нет своей природы. Предполагается, что человек бесконечно податлив к действию общественных институтов, а потому и возникает мечта, что коммунизм или переходная социалистическая система создаст нового коммунистического человека. Либертарианец верит, что в конечном итоге человек наделен свободой воли и сам себя формирует, а потому глупо надеяться на то, что новый общественный порядок обеспечит единообразное и одномоментное изменение людей. Либертарианец хотел бы стать свидетелем нравственного улучшения всех и каждого, хотя его нравственные идеалы вряд ли совпадают с социалистическими. Он, например, был бы чрезвычайно рад, если бы у человека отмерло всякое желание подавлять другого человека. Но он слишком большой реалист, чтобы на это рассчитывать. Поэтому либертарианская система задумана так, чтобы при любых имеющихся ценностях и установках людей она была бы более нравственной и работала бы лучше, чем любая другая. Чем меньше будет тяга к агрессии, тем, разумеется, лучше будет работать любая общественная система, включая либертарианскую, и тем меньше будет потребность, например, в полиции и судах. Но функциональность либертарианской системы не зависит от подобных изменений. Если либертарианец должен настаивать на немедленной реализации свободы и ликвидации этатизма, если теоретическая ориентация на постепенные меры противоречит этой цели, что еще можно сказать о стратегических позициях либертарианства в современном мире? Должен ли либертарианец всегда и везде требовать немедленного перехода к свободе? Всегда ли будут нелегитимны промежуточные требования, половинчатые шаги к практической свободе? Нет, это означало бы стать пленником другой стратегической ловушки – левого уклонизма. Если одни либертарианцы слишком часто оказывались оппортунистами, склонными забывать о своем идеале, то другие впадали в противоположное заблуждение и осуждали любое практическое продвижение к цели как предательство и забвение высших идеалов. Трагедия в том, что осуждающие любое практическое улучшение, не приводящее к конечной цели либертарианского движения, делают пустой и бессмысленной саму эту цель. Каждый из нас был бы невероятно рад, если бы удалось достичь полной свободы одним скачком, но ведь реальные перспективы такого счастья невелики. Социальные изменения не всегда бывают постепенными и малозаметными, но и глубокие резкие изменения тоже происходят нечасто. Осуждая любое постепенное продвижение к цели, эти сектанты от либертарианства делают невозможным ее достижение даже в самом отдаленном будущем. Поэтому в отношении конечной цели и левые уклонисты, и правые оппортунисты в равной мере оказываются ликвидаторами. Достаточно любопытно, что порой человек переходит от одной крайности к другой и после каждого такого перехода продолжает искренне презирать истинный стратегический курс. Так, разочаровавшись в бесплодности чистого идеала, не приносящего никаких реальных улучшений, левый уклонист может превратиться в ярого сторонника правого оппортунизма, готового ради небольших краткосрочных улучшений пожертвовать даже конечной целью. Либо правый оппортунист может преисполниться отвращения к компромиссной позиции своих коллег, пренебрегающих интеллектуальной последовательностью и честностью, и перейти на позиции левого уклонизма, порицающего установление любых стратегических приоритетов в отношении этой цели. Таким образом, эти два направления взаимно питают и усиливают друг друга, и оба чрезвычайно разрушительны для решения главной задачи для достижения основной цели либертарианства. Откуда же мы узнаем, чем является та или иная полумера или промежуточное требование шагом вперед или, напротив, оппортунистическим предательством? При ответе на этот вопрос нужно использовать два важнейших критерия. Первый. О каком бы переходном требовании ни шла речь, следует не терять из виду конечную цель – достижение всеобщей свободы. И второй. Никакие шаги или меры не должны явным или скрытым образом противоречить конечной цели. Тактические требования могут быть сколь угодно половинчатыми, но они никогда не должны противоречить главной цели, в противном случае они будут вести нас в противоположном направлении, а это и будет оппортунистической ликвидацией либертарианского идеала. Примером такой пагубной оппортунистической стратегии может служить система налогообложения. Либертарианец стремится к полной ликвидации налогов. Для него борьба за резкое сокращение или отмену подоходного налога является шагом в правильном направлении. Но либертарианец не должен поддерживать увеличение существующих налогов или введение новых. Например, доказывая необходимость значительного сокращения подоходного налога, он не должен предлагать заменить его налогом с продаж или чем-нибудь в этом роде. Уменьшение, а еще лучше отмена налога, это всегда однозначное уменьшение власти государства и существенный шаг к свободе, а вот замена одного налога другим или повышение налогов всегда имеет противоположное значение, потому что говорит о дополнительном наступлении государства на каком-то другом направлении. Введение нового налога или повышение налога просто противоречит конечной цели либертарианства. Сходным образом, в нашу эпоху постоянного дефицита федерального бюджета часто приходится сталкиваться с практической проблемой. Следует ли одобрить снижение налогов, если результатом этого будет увеличение дефицита бюджета? Консерваторы, которые по своим соображениям предпочитают сокращению налогов сбалансированный бюджет, неизменно выступают против любого снижения налогов, если это мероприятие не сопровождается равным или большим по величине снижением государственных расходов. Но поскольку налогообложение представляет собой нелегитимный акт агрессии, любое противодействие снижению налогов, любому снижению налогов, прямо противоречит цели либертарианцев. Против государственных расходов нужно выступать тогда, когда принимают бюджет, и в этот момент либертарианец должен призывать к резкому сокращению расходов. Короче говоря, нужно всеми мерами добиваться ограничения и уменьшения активности правительства. Любая оппозиция уменьшению налогов или расходов недопустима, потому что напрямую противоречит целям и принципам либертарианства. Особенно опасным оппортунистическим искушением является склонность ряда либертарианцев, в первую очередь из числа членов либертарианской партии, изображать ответственность и реалистичность, предлагая какой-нибудь четырехлетний план разгосударствления. Имеет значение не то, что план четырехлетний, а не, скажем, трехлетний, а сама идея утверждения программы планового перехода к полной свободе. Например, на первом году следует отменить закон А, изменить закон Б, урезать налог С на 10% и так далее. На втором году нужно отменить закон Д, а налог С урезать еще на 10%. Главная проблема с этим планом, резко противоречащим самому принципу либертарианства, состоит в том, что из него следует, что закон Д не следует отменять раньше, чем наступит второй год реализации программы, а ведь здесь и скрывается ловушка постепенных мер, о которой мы говорили выше. Эти якобы либертарианские стратегии заняли такую позицию, что оказались против более быстрого продвижение к свободе, чем это предусмотрено их планом. А ведь нет никаких основательных причин, чтобы двигаться к свободе медленно, а не быстро. Скорее уж, наоборот. У идеи программы планового перехода к свободе есть еще один внутренний изъян. Сам плановый характер тщательно продуманной программы предполагает, с одной стороны, что государство на самом деле не является общим врагом человечества, что можно и даже желательно использовать государство для осуществления постепенного и размеренного продвижения к свободе. С другой стороны, идея, что государство является главным врагом человечества, ведет к совершенно другой стратегической позиции, в соответствии с которой либертарианец должен добиваться любого сокращения власти или активности государства. Такое сокращение нужно приветствовать всегда и везде, как снижение уровня преступности и агрессии. Поэтому либертарианцу следует не мечтать об использовании государства для проведения планомерного разгосударствления, а уничтожать все проявления этатизма, где и когда это становится возможно. В соответствии с этими соображениями Национальный комитет Либертарианской партии в октябре 1977 года принял декларацию о стратегии, в которой было и следующее. Мы должны высоко держать знамя неизменности своих принципов и никогда не поступаться нашей целью. Нравственный императив либертарианского принципа требует покончить с тиранией, несправедливостью, отсутствием полной свободы и нарушениями прав. К любому половинчатому требованию следует относиться, как и сказано в платформе Либертарианской партии, как к достижению промежуточному и уступающему по значению главной цели. Поэтому любое такое требование следует понимать как шаг на пути к нашей конечной цели, а не как самоценную цель. Высоко держать знамя наших принципов означает тщательно избегать любых постепенных мер. Мы должны избегать того мнения, что во имя чести, облегчения страданий или исполнения надежд нам следует проявлять умеренность и остановиться на пути к свободе. Свобода должна быть нашей всепоглощающей целью. Мы не должны связывать себя с какой-либо определенной стратегией разгосударствления, потому что это будет истолковано как согласие с продолжением политики этатизма и нарушение прав. Поскольку мы не должны оправдывать сохранение тирании, мы должны всегда и везде приветствовать любые меры разгосударствления. Таким образом, либертарианец должен всячески избегать ловушки, представляющей собой веру в позитивное действие государства. С его точки зрения, от правительства нужно только одно – как можно быстрее уйти из всех сфер жизни общества. Необходимо также избегать противоречий в высказываниях. Либертарианец не должен допускать высказываний, не говоря уж о политических рекомендациях, которые могли бы повредить нашей конечной цели. Представим, например, что его попросили высказаться о проекте снижения налога. Даже если он чувствует, что в данный момент не стоит распространяться о необходимости отмены всех налогов, он обязан избегать при этом таких беспринципных высказываний в поддержку снижения налога, как «Что ж, конечно, без каких-то налогов не обойтись». Высказывания, которые вводят публику в заблуждение и противоречат главному принципу, могут только навредить нашей конечной цели.